Глава первая. Наша беседа будет записана на магнитофон. Мы начинаем книгу о Вьёрнском убийстве. Согласны ли вы рассказать о том, что произошло во Вьёрне в кафе «Балто» вечером 13 апреля? Да, согласен. У нас здесь есть копия магнитофонной записи. Она была без вашего ведома сделана в кафе «Балто» вечером 13 апреля. На пленке весь разговор, который состоялся в тот вечер в Балто. Но это только текст, и по нему невозможно увидеть всю картину в целом. Так что вам начинать эту книгу. Как только по мере вашего рассказа мы сможем составить наглядное представление о вечере 13 апреля, мы включим магнитофонную запись, и вы уступите свое место читателю. Но мой рассказ может не во всем соответствовать тому, что я знаю. Как быть с этим? За вас додумают читатели. Так происходит всегда. А теперь представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Робер Лами, 47 лет. Купил кафе «Балто» 8 лет назад. До вечера 13 апреля вы знали об этом убийстве только то, что и все остальные вьёрнцы, не так ли? Да, только то, что было сказано в обращении. А теперь попробуйте представить себе, будто все газеты перестали выходить вечером 13 апреля. Но если мне не всегда удастся забыть то, что я узнал потом, просто упомяните об этом по мере рассказа, чтобы читатель смог представить себя на вашем месте вечером 13 апреля, когда вы впервые узнали об убийстве. Начнем с магнитофонной записи обращения местной жандармерии к жителям Вьёрна, которое полицейские трижды в тот день зачитывали на рыночной площади. Как стало известно из газет, в разных районах Франции в товарных поездах были обнаружены фрагменты человеческого тела. По заключению судебно-медицинской экспертизы, все найденные останки принадлежат одному и тому же человеку, за исключением головы, которая так и осталась не найденной, тело было полностью восстановлено в Париже. Установлено, что все поезда, где были обнаружены означенные человеческие останки, вне зависимости от пункта назначения, следовали через один и тот же железнодорожный узел и проходили через Вьёрнский виадук. Если допустить, что данные останки попали в поезда в районе виадука, вероятнее всего, убийство было совершено в нашей коммуне. Учитывая вышеизложенное, городской муниципалитет обращается ко всем гражданам города с настоятельным призывом оказать возможное содействие местной полиции, дабы способствовать скорейшему раскрытию этого тяжкого преступления. Всех граждан просят незамедлительно сообщить в местную жандармерию об исчезновении лиц женского пола. Рост средний, телосложение плотное, возраст от 35 до 40 лет. Я был знаком с Клер и Пьером Лан и с Альфонсо Риньери. Они были среди завсегдатаев моего кафе. Таких в Вьёрне человек 50. Знал я и их кузину, Мари-Терезу Буске. Она тоже время от времени заходила вместе с Пьером и Клер. Иногда во время аперитива, иногда поздно вечером с португальскими рабочими. Ее я знал, конечно, не так хорошо, как других. Она была глухонемая, а с такими, сами понимаете, особенно не разговоришься. Пьер и Клер Лан появлялись в моем кафе едва ли не каждый вечер после 8. Правда, случалось, они не показывались несколько дней подряд. Не потому, что кто-то из них болел. Может, просто лень было выбираться из дому, или настроение неподходящее, или усталость. Всякое бывает. Я не любитель лезть в чужие дела, так что взял себе за правило никогда не спрашивать Пьера, почему я не видел их вчера или даже пару-тройку дней. Я заметил, во всяком случае, так мне казалось. Пьеру не нравилось, когда к нему лезли с расспросами, мол, где пропадал, чем занимался. Короче, 13 апреля, когда Пьер появился, я не стал расспрашивать его, почему он не заходил в кафе вот уже 5 дней. Было 8 вечера. Полицейские только что закончили читать на площади то самое обращение уже в 3-й раз за день. Меня вся эта история с поездами даже забавляла. Я говорил Альфонсо, что до такого не каждый бы додумался, и тут как раз появился Пьер. Он был один. Ему и раньше частенько случалось заходить без Клер, по пути со службы. Мы поздоровались. Я тут же спросил: «Интересно, а вот ему пришел бы в голову такой хитрый план?» Он ответил, что вряд ли. Мне показалось, вид у него усталый, да и одет как-то небрежно. Это он-то всегда такой аккуратный. На нем была голубая рубашка с затертым воротником. Помню, я даже обратил на это внимание. Подумал про себя: «Интересно, с чего бы это?» С тех пор, как случилось это самое убийство, в Болто по вечерам собиралось не слишком-то много народу. В тот вечер нас было всего 5. Альфонсо, Пьер, мужчина и девушка, которых никто из нас прежде не видел, и я. Мужчина читал газету, у ног его прямо на полу стоял пухлый черный портфель. Мы поглядывали на него все трое. Вылитый легавый в штатском, правда, с девицей, так что сомнения все же оставались. Сидел, будто ему и дела нет, о чем мы говорим между собой. А вот девица-то, наоборот, заулыбалась, когда я заговорил об истории с поездами. Но ни у Пьера, ни у Альфонса вроде как не было никакой охоты говорить об этом. Я тоже замолчал. Это Пьер снова завел разговор про убийство, спросил, как, по-моему, возможно ли будет опознать жертву, раз голову так и не нашли. Я ответил: ясное дело, это будет нелегко, но все равно возможно. Ведь у каждого человека есть родинки, шрамы и тому подобное, ведь что ни говори, а все мы разные, хоть чем-то, да отличаемся друг от друга. Довольно долго все молчали. Каждый волей-неволей прикидывал, кто из вьорнских женщин мог соответствовать известным приметам жертвы. И пока все молчали, я вдруг подумал: почему же все-таки нет Клер? Я хочу сказать, что удивился и даже решил, что, может, как раз поэтому Пьер так встревожен. Я не стал спрашивать Пьера, но себе сказал: видно, недолго им быть вместе. И тут Альфонсо, будто мысли мои угадал: возьми да и спроси, а где Клер? Заболела, что ли? Да нет, ей надо кое-что сделать по дому, придет попозже, — ответил Пьер. Она здорова, но устала. И добавил: очень устала, но ничего серьезного. Я уверен, может, просто весна. Потом разговор вернулся все к тому же убийству. Я возмущался, с какой зверской жестокостью убийца расправился со своей жертвой, и помню, Альфонсо вдруг высказал мысль, которая немало нас удивила. Он сказал: «Кто знает, а может, все дело в том, что убийце не хватило сил сразу перетащить тело, вот и пришлось разделить его на части». У него просто не было другого выхода. Ни Пьеру, ни мне такое объяснение даже в голову не приходило. Тогда Пьер предположил, что, наверное, эти 3 ночи показались убийце вечностью. И тут подала голос девица. Уточнила, что, судя по расписанию поездов, за эти 3 ночи убийце пришлось 9 раз добираться до виадука. А если бы он отнес еще и голову, тогда и все 10. что в Париже только и разговоров, что об этой истории на железной дороге. Я поинтересовался у нее, а что еще говорят об этом в Париже? Она ответила, что там считают, такое убийство мог совершить только сумасшедший. В этот момент и появилась Клер. На ней темно-синий плащ. Она надевает его, когда идет дождь. А погода-то ясная, никакого дождя. В одной руке у нее маленький чемоданчик, а в другой черная клеенчатая сумочка. Видит, что в кафе посторонние, и сразу направляется к Альфонсо. С ней здороваются, она отвечает, но явно недовольна присутствием посторонних. Я услышал шелест газеты и заметил, что тот мужчина перестал читать и уставился на Клер. Я просто обратил на это внимание, вот и все. Нас-то Клер уже давно ничем не могла бы удивить, а постороннему ее вид мог показаться странным. И какой же у нее был вид? Ну, словно она не в себе. Тут Пьер резко кидается к ней, будто хочет прикрыть ее собой, показывает на чемоданчик. «Что это значит?» Она отвечает. «Я еду в Каор». Пьер успокаивается, заставляет себя улыбнуться, говорит громко, чтобы всем было слышно. «А я как раз собирался взять отпуск на несколько дней и съездить туда вместе с тобой». Никто этому не верит. Она не отвечает. Так и стоит в замешательстве, наверное, с минуту, потом садится рядом с Альфонсо за столик, что немного в стороне. Я подошел к Клер принять у нее заказ и тут вспомнил, что они все трое из Каора, но ни разу за 8 лет, что я их знаю, они туда не ездили, и спросил ее: «Ты надолго туда?» Она ответила: «Дней на 5». Потом еще спросил: «Давно не ездила в Каор?» А она: «Да ни разу». И тут же спросила, о чем мы говорили до ее появления, не об убийстве ли и что именно. Альфонсо ответил, что действительно мы говорили об убийстве, но просто так болтали. Чудная она была, даже хуже, чем обычно. Мне тогда подумалось, может, это из-за незнакомых людей. Она казалась грустной, усталой. Да нет, не сказал бы. Ну, мы все толкуем про убийство. О чем же нам еще говорить? Прикидываем, сколько поездов проходит каждую ночь через виадук, как убийца все ходил туда-сюда. Она вдруг поворачивается к Альфонсо и спрашивает: «Но неужели той ночью никто никого не видел?» «Во всяком случае, никто об этом не заявлял», — отвечает Альфонсо. Тогда Пьер оборачивается к Альфонсо и долго-долго смотрит на него. Потом спрашивает: «Ты тоже, Альфонсо, никого не видел?» Альфонсо как-то нетерпеливо передернул плечами, сказал, что нет, не видел, и вообще хватит об этом. В тот момент мы все почувствовали себя неловко, это точно. И все потому, что Пьер и Клер так настойчиво расспрашивали Альфонсо, не видел ли он убийцу, и, главное, в присутствии того мужчины. Хоть нам и не по себе, продолжаем говорить об убийстве. Обсуждаем полицейских, которые ходят по домам. Вчера, к примеру, были у Альфонса. Сегодня утром у меня. Клер интересуется, какие вопросы задают эти полицейские. Я отвечаю. Спрашивают удостоверение личности, потом выясняют, все ли члены семьи дома, и если нет, где они. Альфонсо добавляет, что отряд полицейских с собаками с утра разыскивают голову жертвы. «Где?» — спрашивает Клер. «Да там, в лесу», — отвечает Альфонсо. И она, кажется, надолго замолчала. Мужчины все говорили про убийство. Не знаю точно, сколько времени прошло, может, с полчаса. Когда мы посмотрели в окно, уже совсем стемнело. Я говорю, что полиция попросила меня не закрывать кафе, и что у нас во Вьорне кафе, открытое до полуночи в пустынном, безлюдном городе, это должно быть занятное зрелище. Девица поинтересовалась, а почему полиция попросила не закрывать кафе? Я ответил, считается, что убийца всегда возвращается на место преступления. Что ж, в таком случае стоит подождать, заметила девица. Вот о чем мы толковали в тот вечер. Ах да, чуть не забыл. Был еще момент, когда Клер с Альфонсо перекинулись парой фраз. Слышу, Альфонсо говорит: «Во Вьорне паника», и улыбается. А еще девица подходит к Клер и спрашивает: «Как же ваш поезд, мадам? Вы не опоздаете?» Клер вздрагивает: «Вы о чем?» Но тут же, спохватившись, отвечает: «Как сейчас помню, что поезд на Каор отправляется с Аустерлицкого вокзала в 7:13 утра». Девица смеется. «Мы тоже, через силу». Девица не отстает, говорит Клер, что та что-то уж чересчур рано собралась уезжать. Клер не отвечает. Потом девица еще спрашивает, красивый ли город Каор, а Клер по-прежнему молчит. Напряжение нарастает, никто не знает, что сказать. И вот тут вдруг поднимается с места тот мужчина, подходит к стойке и очень вежливо спрашивает, не откажемся ли мы выпить с ним по стаканчику, он угощает. В ответ я буркнул что-то вроде: «Если вы надеетесь что-нибудь из нас вытянуть, то зря теряете время и деньги». Ясное дело, он ничуть не обиделся, даже и внимания-то не обратил. «Пьем. Мне не терпится узнать, правда ли он из полиции, спрашиваю». «А вы, господа, откуда? Из полицейского управления УАЗы?» Девица сказала, что она лично парижанка. Приехала сюда взглянуть на место преступления. Случайно встретила этого мсье, и он пригласил ее в кафе. А тот улыбнулся и ответил шуткой, которая никого не рассмешила. «Нет, я с набережной Сены». В доме номер 36 по набережной Орфевр в Париже находится полицейское управление. Тут уж мы все поняли, что имеем дело с легавым. И все-таки никто не ушел. Все сидят и чего-то ждут. Вдруг он расскажет нам что-то новое об убийстве. А Клер все молчит. «Ах да, чуть не забыл». Она не поняла, что имел в виду полицейский, и спросила у Пьера, что он сказал. А Пьер ответил шепотом: «Но я-то смог услышать». «Стало быть, и полицейский тоже. Это легавый». Всем это ясно, удовольствия мало, но никто не уходит, все сидят и ждут. «Так на чем я остановился?» Полицейский предложил угостить всех присутствующих. «Да-да». Теперь вспомнил. «А Клер, что же она делает? Погодите-ка минутку. Встает? Нет». Засовывает под стул свой чемоданчик вместе с черной сумочкой и ждет. Все это похоже на сцену из спектакля. «Да, и еще не вставая...» Она поворачивается вместе со стулом, чтобы сидеть лицом к бару. Мы спрашиваем у полицейского, что он думает об убийстве. Он отвечает, что, по его мнению, убийца живет во Вьорне. Вот так все и началось. Мы вместе с ним описываем убийство, то самое, что недавно произошло во Вьорне. Полицейский преобразился. Он теперь направляет разговор, задает нам вопросы, и мы отвечаем подробно. Шаг за шагом восстанавливаем вьорнское убийство, сами того не понимая. Думаю, теперь уже можно включить магнитофон. Мы сейчас прослушаем пленку с того места, где вы прервали свой рассказ. Полицейский сказал, что убийца из Вьорна. «А где был магнитофон?» «На полу в портфеле. И с какого момента началась запись? Он включил магнитофон, когда вошел Пьер. Ага, ясно. Вот почему он говорил так громко и быстро. У него была только одна кассета, примерно на час. Сейчас я одновременно запускаю два магнитофона. Первый воспроизводит все, что было записано в тот вечер. Я буду останавливать его всякий раз, когда вы захотите сделать какие-нибудь комментарии. Второй будет работать без остановки. Он запишет все, что вы расскажете, вместе с вашими комментариями. Когда заговорит Клер, дайте знать об этом читателям. Вот то место, где вы остановились. Это легавый. Что вы сами об этом думаете? Думаю, что убийца — житель Вьорна, иначе зачем бы ему три ночи подряд таскаться на один и тот же виадук? Выбери он три разных виадука, а в вашем округе их вполне хватает. Его было бы куда труднее найти, я бы даже сказал, почти невозможно. Стало быть, это кто-то из наших, из вьорнцев. Да, четыре шанса из пяти, что он местный. Выходит, он сейчас где-то здесь, среди нас, во Вьорне. Так, что ли? Вне всяких сомнений. Ну, а жертва? Скорее всего, женщину убили тоже во Вьорне. И объяснение все то же. Близость виадука. Будь она убита где-нибудь еще, с чего бы тогда спрашивается преступнику избавляться от трупа именно здесь? Нет, что ни говорите, а убийца живет здесь. И убийство произошло во Вьорне. И выбраться из Вьорна он не мог, физически не мог. Понимаете, какой вывод напрашивается? У преступника нет автомобиля, так что ли? Именно. И даже велосипеда. Ничего, кроме пары ног. Точно. Можно сказать, что само преступление уже кое-что говорит об убийце. Но про железнодорожный узел он заранее не думал. Во всяком случае, об этом нигде не писали. А вот профессионал, тот бы наверняка все продумал. Видите, теперь мы с вами даже знаем, что наш убийца не профессионал. Но ведь то, что он разбросал разрубленные на куски жертву по девяти разным поездам, указывает на его изобретательность, смекалку, правда? Да, только если все это было заранее продумано. Но ведь мы исключили профессионалов. Значит, остаются те, кто мог додуматься до разных поездов, но не просчитал последствий. И еще те, кто вообще ни о чем не думал, ничего не рассчитывал заранее, ни время, ни количество поездов, а просто всякий раз случайно попадал на разные поезда. То есть, по-вашему, это мог быть кто угодно? Да, возможно, убийца сработал так хитроумно по случайности. «А что еще вы можете сказать об убийстве?» «Это сказала Клер. Что он человек слабый, я имею в виду физически. Понимаете, будь он посильнее, ему не пришлось бы столько раз ходить к виадуку». «Тоже верно. Может, он просто не молод?» «Ну да, или хилый какой-нибудь. Или больной. Все возможно». Мы могли бы еще порассуждать, если вам не надоело. Давайте, давайте, нам интересно. Вполне возможно, мы имеем дело с человеком методичным, скрупулезным. Как-как? Религиозным? Набожным, что ли? Опять Клер. Да. Что ж, может, и набожным. Пожалуй, вы правы, мадам. Это слово здесь даже уместней. Ведь голову так и не нашли. Не вижу связи. Убийца не выбросил голову, и первое, что приходит на ум, он не хотел, чтобы жертву опознали. Пожалуй. Так вот, если хорошенько поразмыслить, то все может оказаться гораздо сложнее. А раз уж он был уверен, что нашел идеальное решение, то почему не избавился и от головы? Это вас смущает? Конечно. Представьте, в каком он был состоянии все эти три ночи, пока таскался на виадук. Полная паника, безумная усталость и жуткий страх, как бы его ни схватили прежде, чем он уничтожит следы преступления. Согласитесь, если при этом он оставил голову, это удивительно. Получается, что в поведении преступника есть нечто странное, непостижимое. Если он верит, что совершил идеальное убийство, то почему просто не изуродовал голову и не бросил в поезд? А раз он этого не сделал, значит, у него были свои причины, я бы сказал, морального свойства, по которым он уготовил голове совсем иную, особую участь. Да, можно предположить, что он человек набожный или был таковым в прошлом. Ну, по-моему, вы хватили через край. Разве? Вполне возможно, вся ваша теория рухнет, когда вы его поймаете, и окажется, что вы ошибались по всем пунктам. Ну, конечно, всякое бывает. Однако не думаю, чтобы мы ошибались во всем, так сказать, от начала до конца. Такое случается очень редко. Значит, все произошло здесь? Да, разгадка где-то рядом с вами. На мой взгляд, мы имеем дело с убийством, которое можно квалифицировать как непреднамеренное. Вы удивлены? Да, даже эта идея с виадуком. Пусть убийца и не просчитал последствия, все же план он составил заранее. Почему? Почему непременно заранее? А вдруг его осенило в тот самый момент, когда он со своей ношей тащился по виадуку и уже не один час ломал себе голову, как бы избавиться от нее? Это ведь вы, читатели газет, додумали за него хитрый план с 9 разными составами. А если поразмыслить, может, никакого плана и не было? Почему вы так упорно настаиваете на случайности и против обдуманного плана? Да хотя бы потому, что есть в этом преступлении какая-то непосредственность, простота, что ли. А это уж очень плохо вяжется с хитростью и расчетом. Вы считаете, что убийца, скорее всего, сумасшедший? А в чем разница? Это опять Клер, словно говорит из другой комнаты. То есть? В чем разница между безумцем и нормальным человеком, если речь идет об убийстве? Клер хотела спросить, как узнать, сумасшедший он или нет. Это становится понятно уже после убийства. У сумасшедшего не хватило бы терпения столько раз ходить на виадук. Сумасшедший, настоящий сумасшедший, не стал бы 3 ночи трудиться с поистине муравьиной педантичностью. Но, с другой стороны, сумасшедший как раз мог бы сохранить голову, что и произошло на самом деле. Возможно, сумасшедший в таком случае не выдержал бы и уже признался. Нет, вовсе не обязательно. А как, по-вашему, допустил ли убийца хоть какую-то оплошность? Да, без этого не обходится ни одно преступление. В данный момент это все, что я могу вам сказать. Так это сумасшедший или нет? Снова она. А я и забыл про этот вопрос. «Откуда мне знать, мадам?» «Нам известно, что убитая женщина, судя по всему, внешне была не слишком привлекательной. Плотного телосложения, коренастая, широкоплечая, физически сильная, этакая рабочая лошадка. Женщина, привыкшая к физическому труду, так ведь?» «Да, пожалуй». «Вы так говорите, будто по этому описанию можно кого-то узнать, но ведь это же просто глупо». «Да тут, знаете ли, кто угодно подойдет». «А то, что она была далеко не красавицей, какой, по-вашему, из этого следует вывод?» «Это не было убийством из ревности». «Никто до сих пор не заявил в мэрию об исчезновении какой-нибудь женщины». «Нет». И уже, наверное, не заявит, иначе бы давно это сделал. Сами подумайте, целую неделю все газеты только об этом и пишут, и хоть бы что. Нет, судя по всему, речь идет о женщине, у которой нет ни родственников, ни друзей, вообще никого из близких. То есть она одинокая? Одинокая? Но ведь где-то же она должна была жить. Если в многоквартирном доме, консьержка сразу пришла бы и сообщила. Вот такую-то я не видела уже неделю. Значит, она жила в собственном доме. Тоже нет. Нашелся бы сосед, который явился бы и доложил, мол, у такой-то вот уже неделю закрыты все ставни, или такую-то вот уже неделю, как никто и в глаза не видел, мусор во дворе не убрано и так далее и тому подобное. Ну и воображение у вас. Хорошо, но ведь должна же она была где-то жить. Это уж точно, иначе и быть не могло. Неужели еще не догадались? Ее убил кто-то из тех, с кем она жила, так что ли? Вот именно. 9 шансов из 10, что именно так оно и было. Только этим можно объяснить, почему до сих пор ее исчезновение окружено полным молчанием. Приготовьтесь к сюрпризам. У меня на это нюх. Всякое убийство чувствуется на расстоянии. У него свой особый запах, цвет. Ну и что это, по-вашему, за убийство? То есть почему ее все же убили? Сдается мне, что это один из тех случаев, когда один человек убивает другого, словно себя самого. Такое часто случается. Из ненависти? К себе или к другому, да? Не обязательно, скорее потому, что люди могут попасть вместе в некую ситуацию, которая никак не меняется на протяжении долгого времени. И эта ситуация не всегда трагична, но безысходна и невыносима. Все сидят, не двигаясь. Все у стойки бара, кроме Клэр и Альфонса. Я так понимаю, что это просто ваши домыслы и больше ничего. Я высказал свое личное мнение. В нашей профессии домыслов не бывает. Я пришел к этому выводу после того, как отмел все другие версии, как несостоятельные. Убийство с целью ограбления, на почве ревности и так далее. И все-таки удивительно, что никто никого не видел. Это Пьер. Он обращается к Альфонсо. Альфонсо ничего не отвечает. Знаете, подобные убийства поначалу кажутся совершенно невероятными. Но стоит докопаться до истины, и они вдруг оказываются вполне логичными. И иногда тебе даже кажется, что убийца просто не смог бы поступить иначе. Не мог без резни обойтись? Да он просто заметал следы. Людям это кажется особенно отвратительным, но когда человек все равно уже мертв, какая разница, цел он или разрублен на куски? Скажу больше, никому и в голову не приходит, какие мучения при этом испытывает сам убийца. Ладно, дамы и господа, с вами хорошо, но мне пора. Но ведь еще так рано, Альфонсо. Это Клэр, Альфонсо встает. Все можно объяснить и понять. А я как раз против разных там объяснений. Зачем во всем этом копаться? Что это даст? Главное — факты, улики. Ну уж нет, Робер, тут я не согласен. По-моему, в любом случае все-таки лучше попытаться понять, вникнуть во все обстоятельства дела, проанализировать их и получить полное представление о том, что произошло. Пусть даже противоречивое, но все равно постараться все учесть. Вы правы, мсье Лами. Понять другого — большое счастье, настоящее. И стремиться к нему так естественно, что наш долг — не лишать этого никого, ни публику, ни судей, ни даже самих преступников. Нет, сударь, всего не понять. А потому в какой-то момент нужно сказать себе «стоп», «хватит», иначе опять-таки, куда это может нас завести? Робер, поверь, ты не прав. «Я согласен с месье Пьером, вы, Робер, не правы. А я вот полностью согласен с месье Лами. Перестань, Робер!» «Подумай только, а я-то дурак набитый и слышать ничего не хотел. Находит же такое!» «Что с тобой, Робер? Ты же у нас человек благородный, всегда готов понять любого. Что это на тебя нашло? Не ожидал». «Да ведь это вопрос жизни и смерти». Тут все от страха с ума посходили. Как быть с бездомными бедолагами, которые шатаются по дорогам нашего департамента? Какие уж тут рассуждения? «Робер! Что?» «Да так. Ничего». Я так и не понял, что хотел сказать мне тогда Альфонсо. Он снова сел и замолчал. «Никогда не знаешь, что может взбрести тебе в голову. И не зарекайтесь, вот этого я не сделаю никогда. Помню один случай, парень из предместья, славный парень, с какой стороны ни погляди. И вот, однажды вечером копает он себе спокойно на поле картошку. И случись пройти мимо одной женщине, он давно ее знал. Может, хотел ее, любил, да сам того не понимал, поди знай. Короче, она отказалась пойти с ним в лес, и он убил ее. Так что ж теперь, наказывать его по всей строгости?» Пьер оборачивается к Альфонсо. «И сколько он получил?» «Суд решил, что парень действовал в состоянии аффекта. Дали ему немного, лет 10, кажется». «Вообще-то причина большинства преступлений — не что иное, как сама возможность...» «Слушайте внимательно, сейчас Пьер произнесет целую речь. Совершить их. Представьте себе, что вы день и ночь живете бок о бок, ну, скажем, с какой-то адской машиной, что ли. Стоит вам только нажать на кнопку, как она тут же сработает. И рано или поздно вы все равно нажмете. Или, к примеру, живешь себе год за годом под одной крышей с человеком, и вот в один прекрасный вечер тебе в голову вдруг закрадывается какая-то странная мыслишка. Поначалу не придаешь этому значения, говоришь себе, раз уж такая мысль тебя посетила, выходит, ты и вправду способен на это, но, конечно, ничего такого делать не собираешься. Потом начинаешь думать, а ведь другой-то на твоем месте уже давно бы решился, само собой, будь у него на то причины. А потом пройдет еще немного времени, и ты все чаще и чаще говоришь себе, что причины всегда найдутся, и другой бы на твоем месте не такой... слабак, что ли?» На Пьера иногда находит. Если уж начнет речь толкать, его не остановишь. Думаю, решил выпендриться перед полицейским. «Да-да, именно не такой слабак. Другого слова не подыщешь. Тот бы не струсил». Вот так все и начинается. В конце концов, эта мысль приходит к вам все чаще и чаще, а потом уже больше не покидает ни на минуту. Все время тут как тут. Разбухает. Разбухает, заполняет собой весь дом, куда ни глянь, везде она, а потом раз — и все. «О чем это он?» «Это Клер, она обращается к Альфонсо». «Да чушь какая-то». «В общем, в один прекрасный день ты решаешься, и все. А что потом, это уже другая история». «Что ты несешь, Пьер?» Кажется, Альфонсо рассмеялся. «Я тут кое-что подумал, и этот господин подумал то же самое, да и ты тоже. И хочу сказать...» «Я вас слушаю». «Да нет, вам не скажу, лучше сдохну». Я выхожу из-за стойки, иду к Пьеру. Мы все в тот вечер словно превратились в легавых. Пусть скажут, что они там с легавым надумали. Да знаю я, про что он. Он думает, что во Вьорне случилось то самое, про что вы нам рассказывали, ну, про парня, который убил женщину. Пьер не отвечает. Я не отстаю. Из-за этого ты уже неделю не приходишь? Нет, это не связано. Мы ждем. Пьер молчит. Полицейский снова переходит в наступление. Вы думаете, что мсье Альфонсо знает, кто убийца, и не говорит, не так ли? Да, так. Все поворачиваются к Альфонсо. Клер встает. Альфонсо никак не реагирует. Ты что, рехнулся, Пьер? Что с тобой? Ты уж извини, Робер. Откуда ты это взял? Слишком много газет читаю, вот что, Робер. И мне вдруг показалось, что Альфонсо что-то скрывает. Вот я и не выдержал. И поэтому ты не приходил? Нет, это не связано. Тогда почему же? Это вас не касается. Альфонсо встает, подходит к Пьеру. Впервые вижу его раздраженным. Даже если я что-то и знаю про убийство. Ты хочешь, чтобы я ему это выложил? Да что на тебя нашло? Что ты молчишь, Пьер? Я жду ответа. Мне вдруг захотелось узнать правду, и это было сильнее меня. Позвольте-ка мне угостить вас еще разок. Налейте всем, мсье Робер. Вы не обязаны так тратиться на нас. Впрочем, мы не откажемся. Вот и хорошо. Пьер подавлен. Альфонсо успокоился, подошел к Пьеру, положил руку ему на плечо. Клер так и застыла на месте, глядя на них. «Всем известно, что по ночам ты не спишь и слоняешься по лесу. Знаешь, тут всех, живешь прямо в лесу. А я совершенно уверен, что все случилось там. Вот я и подумал, что ты должен хотя бы догадываться о чем-то. Да и полицейский тоже так думает. Хватит, Пьер, угомонись!» «Ладно». Но мсье Альфонсо так и не сказал, прав мсье Пьер или нет. Все снова смотрят на Альфонсо. А Клер так и сидит неподвижно. Нет, по-моему, она подвинулась ближе к полицейскому. «Я все придумал. Оставьте Альфонсо в покое». «Да я и не собирался допрашивать мсье Альфонсо, не волнуйтесь, я просто так, к слову». «Шел бы ты домой, Альфонсо». «Нет, не пойду». «Пьер, он опять за свое. Ну, хоть что-то ты можешь сказать?» «Они сами разберутся, я им не нужен. Не так ли, мсье?» «Раз вы так говорите, мсье Альфонсо, значит, вы не хуже меня знаете, что убийство произошло во Вьорне, не так ли? В ночь 7 на 8 апреля. И именно в лесу неподалеку от вашего дома, в 50 метрах от виадука, прямо на краю откоса, да?» Альфонсо не отвечает, смеется. Долгая пауза. Потом Альфонсо все же отвечает. «Да, вы правы, в лесу, в полусотни метров от виадука. Я кое-что слышал». Клер встрепенулась. Почти вплотную подошла к полицейскому. Про нее все забыли. «Нет, не в лесу». «Мне осточертела эта история. Либо говорите, либо уж молчите. К чему заводить все эти разговоры, а потом замолкать на полуслове? Хватит! Или я закрываю кафе?» «Что это ты несешь, Клер? Эй, Клер!» «Не в лесу». «Не слушайте ее, мсье. Не в себе она». «Точно. Вы ее не знаете, но я... Я ее муж. Говорю вам, она...» «Что вы хотели мне сказать, мадам?» Пьер хватает Клер и отводит ее подальше от полицейского. Она возвращается обратно. Полицейский очень спокоен, улыбается. «Вы собирались что-то сказать мне, мадам?» «Да». Тут в разговор встревает девица, настал ее черед. «И сказать это очень трудно, не так ли, мадам?» «Вы хотели поговорить с нами о вашей кузине, Мари Терезе Буске?» Не так ли, мадам?» «Как гром с ясного неба! Как вы догадались?» «Вы ее знали? Откуда? Почему?» «Что тут удивительного?» «Но Мари-Тереза Буске, она ведь уехала, мсье, чего тут говорить?» «Все, Пьер, я закрываю кафе!» «Нам ведь некуда спешить, не так ли, мадам?» «Говорю тебе, Пьер, я закрываюсь!» «Нет, кафе вы не закроете. Пойдемте, мадам, пойдемте со мной». «Пьер, Пьер, ты слышишь? Все! Я закрываюсь!» Альфонсо молчит. Он смотрел на Клер. «Да что вы в самом деле? Мари-Тереза уехала в Каор. Клер сейчас вам это скажет. Ну же, Клер!» «И на чем уехала Мари-Тереза, мадам?» «Она не ответит вам, мсье. Не задавайте ей вопросов, она на них не отвечает. Лучше позвольте ей все рассказать самой. Эй, Клер!» «Вот видите, она вам не отвечает. И вообще, зачем вы ее об этом спрашиваете?» «Думаю, Мари-Тереза просто собрала чемодан и села в автобус до Аустерлицкого вокзала. Проснулась как-то утром и решила. Вот и все, обычное дело». «А вы видели, как она уезжала?» «Пьер, пойми ты, ведь никто не знал, что она уехала. Вот мы и удивились, но ты-то видел, когда она уезжала? Скажи». «Я вот тоже думал, куда подевалась Мари-Тереза?» «Пьер, да скажи, наконец!» «Видите ли, мсье, она скоро вернется из Каора. Правда, Клер?» «Видите, она опять ничего не отвечает. Ну что с ней поделаешь?» «Эх! Но мне-то она сказала...» Они простились на пороге дома. И Клер дождалась, пока не отъехал автобус. «Правда, Клер?» «Альфонсо! Альфонсо! Альфонсо!» Альфонсо хочет уйти. Клер снова зовет его. «Альфонсо!» «Мадам, я пришел сюда ради вас. Не бойтесь. Скажите нам то, что вы хотели сказать». «Клер! Клер!» Пьер пытается помешать ей говорить. «Клер!» А потом никто уже больше не проронил ни слова. Мари-Тереза Буске была убита не в лесу, а в погребе в 4 часа утра. «Мы знали, что жертва Мари-Тереза Буске, но сомневались, кто из вас троих убийца. На обрубках тела были надписи углем «Каор» и «Альфонсо». Газетам запретили писать об этом. Мадам, вам придется пройти со мной». «А Пьер Лан никогда не говорил с вами о своей жене?» «Нет, никогда. Думаю, ни с кем не говорил. Но мы с Альфонсо уж мы-то все знали». «Что именно?» «Что рано или поздно она окончательно свихнется, и Пьеру придется с ней расстаться». «В общем, получилось так, будто мы сами сдали ее полиции». «И больше она ничего не сказала?» «Нет, ничего. Пошла за полицейским. Он прямо очаровал ее. Она и говорила, словно под его диктовку, не сводя с него глаз». «Такое впечатление, что вы не очень верите в признание Клер. Вы имеете право не отвечать на мои вопросы». «В таком случае на этот вопрос я отвечать не буду». «Знаю вы раньше, что она виновата. Попытались ли вы, Робер Лами, скрыть это от полиции?» «Я не буду отвечать». «Как вы думаете, если бы Альфонсо считал ее виновной, стал бы он скрывать это от полиции?» «Да». «Но ведь в тот вечер Альфонсо почти ничего не сделал, чтобы защитить ее». «Вы же слышали. Один раз он сказал, что уходит, а она задержала его, возразив, что еще рано. И в другой раз она крикнула «Альфонсо», словно звала на помощь. Он тогда уже шел к двери, хотел уйти». «Хотя вы правы. Он мог бы сделать и больше. Мог бы увести ее, она бы пошла за ним. Но он этого не сделал». «А раз он этого не сделал, значит, ничего не знал. Не знал, что ей угрожает опасность. По-моему, логично, не так ли? Или боялся, что если будет слишком уж настаивать, она совсем обезумеет, спросит, почему он уходит, наболтает лишнего. Об этом я не подумал. Кто знает, может, только в болто, слушая, что говорит полицейский, он все и понял. А раньше нас, но было уже поздно что-то предпринимать. По-моему, теперь нам уже никогда не выяснить, знал он правду или нет. А как вы считаете, почему он подтвердил выдумку полицейского насчет места преступления? Да он просто посмеялся над ним. Он же в самом деле смеялся, когда говорил, будто что-то слышал на насыпи у виадука. С таким же успехом он мог бы подтвердить все, что угодно. Но эта ложь могла дорого ему обойтись. Да нет, мы же с Пьером были рядом, и в случае чего подтвердили бы, что он просто посмеялся. Ведь на следствии он это не подтвердил? Подтвердил. Надо же. А вы сами что решили, полицейский ошибается? Нет, я поверил ему. По-моему, один Альфонсо знал, что полицейский выдумывает про лес. Во-первых, он действительно живет прямо в лесу. Потом он следил за нашим разговором издалека, вроде как зритель. Конечно, он понял, что полицейский лжет. Уверен, зная Альфонсо точно, где произошло убийство, он бы промолчал. А вот я сомневаюсь, и, по-моему, вы тоже. Ну как, по-вашему, он мог догадаться, что она сорвется именно на этом слове, на слове «лес»? А какие еще мысли пришли вам в голову после того, как вы прослушали эту пленку? Мы должны были испугаться за нее раньше, как только она пришла в кафе и увидела полицейского. Нет, я не то говорю. Конечно, мы боялись за нее, но не из-за того, что знаем теперь. Мы боялись, как бы полицейский не заметил, что Клер немного не в себе. Вот и все. Боялись, что ее поведение может вызвать подозрение. Нет, скорее, что из-за нее он заподозрит кого-то из нас. А про нее как нам такое могло прийти в голову? И вот еще что. Я лично рад, что Альфонсо уехал из Франции. Ведь он такой беззащитный. Я тоже уеду из Вьорна. Что-то не живется мне больше здесь. Скажите, зачем вы сказали мне, что опасались, как бы полицейский не счел Клер безумной? На всякий случай. Вдруг полицейский сообщил, что все мы в тот вечер выглядели немного странно, словно чего-то боялись и скрывали. Такое впечатление, что вы все в тот вечер были заодно против полиции. «Само собой, а как же иначе?» Полицейский сообщил только одно. Альфонсо в начале того вечера почти все время молчал и смотрел на Клер. «Да он всегда такой, слова не вытянешь». Но полицейский не мог этого знать. Так что, сами видите, у нас были все основания держаться настороже. «А вы сами? Вы ведь тогда больше всего боялись именно за Альфонсо?» «Конечно, только не до конца это понимал». «А как вел себя Пьер Лан?» «Я уже говорил, сначала он показался мне встревоженным. Теперь скажу больше, испуганным. Только вот почему? Наверное, боялся, как бы Клер не проговорилась о том, что Мари-Тереза Буске уехала в Каор. Теперь-то я знаю, что она сказала ему об этом утром, в день убийства». Вот я и думаю, этого он и боялся. Нет, не так. Уверен. Конечно, он был напуган отъездом Мари Терезы, но по другой причине. Он остался один на один с Клер. Смогут ли они жить вдвоем? Вот почему он был такой в тот вечер. Я только сейчас это понял, когда говорил с вами. Вам никогда не доводилось бывать дома у Ланов? «Нет, никогда. У нас не принято ходить друг к другу в гости, хотя мы знаем друг о друге почти все». Пьер Лан заявил, что он никогда бы не подумал, что можно избавиться от трупа таким хитроумным способом. «Как вы считаете, он сказал правду?» Конечно, никто не подумал. «Пьер Лан, последнее время, какое он производил на вас впечатление? Не показалось ли вам, что он изменился?» «Последние несколько лет его как подменили. Вам должно быть известно, что он выставлял свою кандидатуру во Вьернский муниципальный совет. Да-да, 5 лет назад. Но его не выбрали, и это оказалось для него большим ударом». «Не думаю, что он захочет с вами это обсуждать. Политика была его страстью. Он долго не решался, а потом вдруг взял, да и выставил свою кандидатуру. Во Вьорне к нему прекрасно относились, вот он и думал, что все пройдет как по маслу, но просчитался». «Это ведь отчасти из-за жены его тогда не выбрали, да?» «Так говорят?» «Да нет. А сами-то вы как думаете?» «Ходили такие слухи, но еще говорили, будто он уже не в том возрасте, староват. Да и большой ходок по женской части». «А что вы знаете о Клер?» «О Клер? Вечно сидела на скамейке в саду. А последнее время проходишь мимо, узнает через раз, иногда просто в упор не видит. Еще лентяйка каких мало, этого тоже не скроешь. На Мари Терезии Буске держался весь дом. Должно быть, такое случается куда чаще, чем принято думать. Этакие тихие помешанные, которых оберегает вся округа, пока не случается катастрофа». «А о ее прошлом до приезда во Вьорн вам что-нибудь известно?» «Нет. Я знаю лишь то, что было во Вьорне. К примеру, как и многие, знаю, что Пьер изменял ей направо и налево, но она не обращала на это никакого внимания. А вот насчет их прошлого в Каоре, об их юности, ничего не могу сказать». «А вам известно что-нибудь, чего не знают другие?» «Он был несчастлив. Из-за нее?» «Нет, не только. Она не занимала большого места в его жизни. Из-за того, что старел и уже не мог крутить романы, как раньше. Это его страшно огорчало. Конечно, он никогда мне ничего такого не говорил, но я-то знал». «Он не стыдился своей жены?» «Да нет, стыдился это уж чересчур. Она не делала ничего такого, чего можно было бы стыдиться. Наверное, он опасался, как бы она не ляпнула что-нибудь, и ее не приняли за сумасшедшую. Но только в присутствии посторонних. А перед нами нет. Всякий раз, когда она начинала нести ахинею, мы давали ей выговориться. Иногда Альфонсо слушал ее, а мы с Пьером просто разговаривали в сторонке. Случалось, мы засиживались вчетвером уже после закрытия. Мне нравилось болтать с ним. Он ведь не глуп, всегда в курсе всех событий. В общем, симпатичный мужик, славный. Всегда спокойный, уравновешенный». «А о чем же она говорила, когда на нее находила такое?» «О, да обо всем. О том, что видела на улице, по телевизору. Она все это так подавала, что Альфонсо смеялся. Она прекрасно это знала и потому часто пересказывала ему фильмы, которые смотрела по телевизору. Я, признаться, совсем не мог ее слушать. Все эти рассказы казались мне смертельно скучными, и Пьеру тоже. А Альфонсо нет. Все зависит от человека». «И как же все это выглядело? Я имею в виду, как она все это рассказывала?» Она говорила сразу обо всем, прямо словесный поток, а потом вдруг замолчит, и все. «Она несла полный бред?» «Нет, ведь Альфонсо, например, все же понимал ее. Но надо было очень внимательно следить за тем, что она рассказывает. Иногда Альфонсо советовал мне: попробовал бы ты хоть разок послушать ее. Я и правда пытался, но ни разу не дослушал до конца». «Значит, в ее историях все же был смысл? Начало, конец?» «Конечно. Но разобраться было очень трудно. Не успеешь оглянуться, как она уже совсем о другом, потом о третьем, и все это якобы связано между собой, но как-то так, что вам бы и в голову никогда не пришло. Она никогда не рассказывала о каком-нибудь конкретном человеке из Вьорна. Очень редко. Как правило, пересказывала, что вычитала в газетах, видела по телевизору, или уже свои собственные фантазии. Во всяком случае, начинала она именно с этого. Это напоминало бред сумасшедшего? Не знаю. Не могу сказать, даже сейчас. Вы вот тут упомянули о тихих местных сумасшедших, которых оберегает вся округа. Это просто так, к слову, для ясности. Еще вы сказали, будто заранее знали, что рано или поздно наступит день, когда она окончательно потеряет рассудок. Да, это так. И все же, если бы вы попросили меня ответить, вот так окончательно и бесповоротно, сумасшедшая она или нет, я бы не смог. Кто знает, может, живи она в другом доме, с другими людьми, с другим мужем, все обернулось бы иначе. И все-таки, несмотря на свое безумие, ее считали скорее умной? Да вот Альфонсо он так и думал. Говорил, что если бы она смогла взять себя в руки, то была бы очень умной женщиной. А остальные просто об этом не задумывались. По-моему, я хочу сказать, мне так кажется, уж он-то был куда умнее ее. А вы виделись с Альфонсо перед тем, как он уехал в Италию? Да, он заходил ко мне накануне отъезда, то есть 3 дня назад. Так, поговорили о том о сём, и он между делом сообщил мне, что завтра утром уезжает. И вы так и не задали ему ни единого вопроса насчет того, что произошло во Вьорне? Да нет, я бы никогда не решился. И потом я точно знал, что даже если его в чем-то и подозревают, он все равно не виновен. А о чем же вы говорили? О том, как он будет жить в Модене, и еще немного о ней, о Клер. Он признался, что 10 лет назад был в нее влюблен, и не будь Пьера, увел бы ее жить к себе в хижину. Он сказал мне об этом впервые, а я-то даже и не догадывался. Он жалел, что не сделал этого. Об этом он ничего не говорил. А вы не спросили у него, почему он уезжает из Вьорна? Зачем, я и так знал. Он боялся, как бы Клер не наговорила чего во время следствия, не придумала бы, как и его тоже засадить в тюрьму. Все было против него, сами посудите. Батрак, холостой, да к тому же иностранец. Потому он и предпочел уехать из Франции. Он знал, что Клер может попытаться его скомпрометировать? Да, знал. Но не по злому умыслу, а, как бы сказать, из-за своего безумия. Я выбрал это слово просто за неимением другого. Раз она оказалась в тюрьме, ей вполне могло захотеться затащить туда и его. Она ведь была к нему очень привязана. А он? И он тоже. Возможно, она думала, что они попадут в одну и ту же тюрьму, может, она и сама об этом расскажет. Но как Альфонсо мог об этом догадаться, да и не только об этом, понятия не имею. Но догадался это уж точно, хотя ни разу не говорил с ней об этом. Не представляю, когда бы они могли поговорить наедине. Вы знали, что иногда она гуляла по ночам? Теперь знаю, потому что он сказал об этом на следствии. Прочитал в газете. Только оттуда. Но ведь и он тоже часто бродил по ночам, спал очень мало, так что они вполне могли встретиться и поговорить. Возможно. Но я говорю вам только то, что знаю наверняка. Лично я видел их вместе только в Болто и всегда с Пьером, и ни разу одних, и где-то в другом месте. По-моему, между ними никогда ничего не было. Он бы сказал вам об этом? Нет, конечно, и все же я в это не верю. Она утверждает, что встретила его на третью ночь после убийства. Он это отрицает. А вы что думаете? Знаете, если уж он солгал полиции, то только чтобы выгородить ее. Так что это не в счет. Его можно понять. Он просто хотел защитить Клер. Значит, в тот последний вечер вы с ним не говорили об убийстве? Нет, я уже сказал вам, мы говорили о ней, об ее прошлой жизни. А вам не кажется странным, что вы тогда ни единым словом не обмолвились об убийстве? Нет. А почему Клер не призналась Альфонсо, что убила Мари Терезу Буске? Почему бы ей не сказать ему правду? Ведь она была в нем уверена. Но когда бы она могла ему это сказать? Хотя бы той ночью в Верне. Но ведь он говорит, что они не встречались. А если выбирать между ними, то я бы скорее поверил ему. Можно я тоже задам вам несколько вопросов? Разумеется. Вы что-нибудь узнали из моего рассказа? О самом убийстве ничего нового. Разве что вы точно так же, как и я, не до конца уверены в виновности Клер. А вот что касается самой Клер, тут вы сообщили мне одну очень важную вещь, а именно, что она была во Вьорне не так одинока, как казалось поначалу. Она была под защитой Альфонса и даже отчасти вашей. И все же она была одинока. Безумные одиноки всегда и везде. Даже если признать, что она безумна, она же не замыкалась в себе, и окружающие не были ей безразличны. Понимаете, я пришел сюда в основном ради Альфонса. Ради нее одной я бы не стал отвечать на ваши вопросы. Своих отношений у нас не было. Но заходила она в кафе частенько, как и многие другие. Со временем привыкаешь к человеку, тебе кажется, что ты его знаешь, но знать-то можно по-разному. Вот Альфонса, Пьера, тех я и правда знал, а ее нет. Честно говоря, как женщина, она никогда мне особенно не нравилась. Вы когда-нибудь говорили о ней с Альфонсо как о сумасшедшей? Нет. Мы говорили о ней как о женщине, пусть со странностями, но не сумасшедшей. Этого слова мы никогда не употребляли. Это было все равно, что приговорить ее, что ли. Уж скорее мы могли обозвать сумасшедшим кого-то другого, вполне нормального, но не ее. И вот что еще я хотел бы спросить. Почему вас так интересует, знал Альфонсо или нет о том, что сделала Клер? Я пытаюсь понять, что за женщина эта Клер Лан, и почему она призналась в убийстве. Сама она ничего не объясняет. Вот я и хочу найти объяснение. И, по-моему, единственный человек, который хоть что-то знает, это Альфонсо. Если, конечно, предположить, что она действительно виновна, я рассуждаю так. Или Альфонсо все знал, и тогда, раз уж он не помешал ее аресту, значит, потерял надежду, что она выздоровеет, и решил, что лучше ей сесть в тюрьму. Или Альфонсо толком ничего не знал, просто были у него какие-то подозрения. Но и в этом случае он не помешал ее аресту. Значит, и он тоже хотел что-то изменить. Что же? Ну, скажем, ту ситуацию, в которую попала Клер. В общем, я понимаю, что вы имеете в виду. Возможно, он не стал мешать ее аресту по той же самой причине, которая толкнула ее на преступление. Словом, они повели себя одинаково, она, совершив убийство, он, не помешав ее аресту. У них была любовь? Скажем, они симпатизировали друг другу. И эта симпатия могла перерасти в любовь или нет, при том, что они почти не разговаривали? По всей видимости. А что было у Альфонса с Мари Терезой Буске? Да ничего такого. Разве что переспят, когда, вот и все дела. Он из тех мужчин, кому было наплевать на то, что Мари Тереза глухонемая. И что Клер сумасшедшая? Да, и что Клер сумасшедшая. А вы знаете о том, что в жизни Клер был еще один мужчина, что в молодости у нее был роман с полицейским из Каора. Нет, об этом я ничего не знаю. А вы стали бы расспрашивать об этом Альфонсо, останься он здесь, во Вьорне? Нет, не стал бы. Он бы все равно ничего не сказал. Ведь на следствии он ничего не рассказал о ней, только упомянул про ночные прогулки. Вы правы, он бы ничего не сказал. Но вы-то уверены, что он что-то знал? Разве нет? Да, уверен. Только не знаю, что именно. А вы что об этом думаете? Знать-то он, конечно, что-то знал, но ничего конкретного. И все равно не стал бы рассказывать, даже если бы захотел. Вы собираетесь встречаться с Пьером и Клер? Да. У вас есть какие-то соображения относительно мотивов этого убийства? Очень туманные, пока не могу сказать ничего определенного. Но вы все же считаете Клер виновной? Скорее, она сама так считает. А возводит она на себя напраслину, или она действительно убийца, разницы нет. Мотивы все равно одни и те же, только она их не объясняет. Вы не заметили, что мы обходим молчанием одно событие этого вечера? Да, заметил. Вы сказали, что, по-вашему, Пьер, видимо, весь вечер боялся, как бы Клер не проговорилась об отъезде Мари Терезе. Да, сказал. Боялся — именно то слово, какое вы хотели употребить? Не знаю. Если кто-то все же сдал Клер полиции, то кто именно, Пьер или Альфонсо? Если бы я не знал так хорошо Пьера, то подумал бы, что он. А зная Пьера? А зная Пьера, я бы сказал, в тот вечер у него было такое настроение, что он мог сдать полиции весь Вьорн. А как вы думаете, кого убил бы Пьер Лан с помощью той адской машины, о которой тогда говорил? Себя самого. А если я придерживаюсь другого мнения насчет поведения Пьера Лана в тот вечер, вы бы хотели его узнать? Нет.